Глава 9. Вызов к начальству. 14:70. Тебя ждет Тюленев. Тихо растолкал меня за плечо бритый наголо паренек лет 15 на вид. Дети под куполом? Я еще не до конца проснулся и посчитал это продолжением своего сумбурного сна. Но нет, лысый пацан никуда не делся и, стоя возле моей кровати, продолжил меня будить. Я подавил зевок и сел на кровати, уже осмысленно осматриваясь. За окном по-прежнему было темно. Мои соседи по комнате еще спали. «Который час?» Кроме как на отобранном при входе в купол мобильнике, часов у меня не было, поэтому во времени я совершенно не ориентировался. «Начало 7-го», — тихо ответил мальчишка. «Скоро включат дневное освещение. Быстро одевайся и иди к Тюленеву. Он человек серьезный и ждать не любит». «Кто такой это Тюленев и где его найти?» Мальчишка укоризненно покачал головой, словно я сморозил откровенную глупость. Хорошо, хоть все же подробно ответил на мой вопрос. «Тюленев — второй заместитель Радугина, начальника купола. Очень важная шишка. Третий человек в иерархии нашей фракции. Занимается работой с людьми и построением для каждого сотрудника индивидуального плана прокачки, чтобы персонаж приносил максимальную пользу сообществу. Его кабинет находится в здании администрации. Не заставляйте Ленева ждать. Он и так сегодня в раздраженном состоянии». Отвечать на мой вопрос, чем именно раздражен высокий начальник, мальчишка не стал. Лишь убедился, что я уже окончательно проснулся и понял переданную мне информацию. После чего тихо вышел из комнаты, так и оставив меня в неведении и тревоге. Хотя я и так догадывался, чем был недоволен отвечающий за персонал руководитель, моим безрассудным и самонадеянным поведением. Чтобы его еще сильнее не раздражать, пришлось действительно вставать, одеваться, умываться. Я снова испуганно отшатнулся, увидев себя в зеркале. Да, глаза так и остались сине-фиолетовыми, сверкающими, совершенно нечеловеческими. Уже через 5 минут я постучался и вошел в кабинет Тюленева. Отвечающий за кадры начальник оказался тучным, практически необъятных размеров мужчины средних лет, чей огромный пивной живот заметно колыхался волнами при каждом движении, несмотря на свободные одежды. Несколько странно было видеть такого толстяка под куполом. До этого все, кого я тут не встречал, отличались спортивными подтянутыми фигурами. «Садись!» Тюленев указал мне на стул возле стола. «И рассказывай». Сам начальник на несколько долгих секунд откровенно залип своим взглядом на моем лице, неприкрыто изучая мои глаза, после чего весело хмыкнул и отвел взгляд. Я же послушно занял предложенный мне стул. Вот только уточнил, про что мне, собственно, рассказывать. Начальник нахмурился и ответил уже более официальным и суровым тоном. «1470-й. На тебя поступила жалоба от командира 2-го легиона. Весьма уважаемого игрока нашей фракции. Герд Тамара сообщила, что ты слонялся в игре без дела во время официального объявления КТА. Call to Arms. К оружию. И тратил бестолку редкие боезапасы. От тебя же хочу поинтересоваться, как ты вообще там оказался. А потому давай максимально подробно, по порядку рассказывай о своих действиях». Скрывать мне нечего. Мои мотивы казались мне светлыми и достойными. Поэтому я рассказал о своем желании помочь бойцам фракции и о том, как зашел в кукурузу и лег в вирт-капсулу. Описал, как редактировал внешность и изменил себе цвет глаз, как корректировал имя, как ознакомился с характеристиками персонажа. «С этого момента давай подробнее». Толстяк разблокировал свой компьютер и приготовился вносить информацию о новом члене фракции H3. «Напряги память и вспомни начальные параметры своего персонажа. Мне нужно для статистики». Собственно, мне даже и вспоминать ничего не пришлось. Я и так прекрасно помнил начальную таблицу характеристик. Сила 12, ловкость 15, интеллект 17, восприятие 19, телосложение 10. «Не сходится, ты где-то ошибся», — возразил толстяк, вбив названные мною числа. «У каждого новичка любой расы и профессии всегда сумма очков характеристик равна 75. У тебя же выходит только 73. И еще модификатор удачи плюс 2. Добавил я, и начальник удовлетворенно кивнул. Теперь сумма у него сошлась. «Что же, нормальный персонаж вырисовывается, без явных перекосов и провисаний», комментировал Тюленев моего комара. «Класс-то какой выбрал?» «На выбор геолог или изыскатель? Я выбрал изыскателя». Благодушие толстяка мгновенно как ветром сдуло. «Ошибка! Явная ошибка!» — вскричал Тюленев и резко встал, даже уронив при этом кресло. Колыхая пузом, начальник направился к кофеварке. При этом он все переживал по поводу моего выбора и никак не мог успокоиться. «Тебе нужно было в момент выбора выходить и проконсультироваться со мной. Жаль, такого перспективного геолога зарубил. С высоким восприятием и положительной удачей. Именно то, что нужно. Да мы бы столько проблемных точек нашей колонии закрыли с таким геологом. А вместо этого получили очередную бесполезную пустышку. Есть у нас уже пилот звездолета, космодесантник и палеоботаник. Теперь появился и четвертый в их команда бесполезных. Будете чернорабочими, мусор выносить и арки от грязи чистить». Крайне удивленный такой бурной эмоциональной реакцией начальника, я робко поинтересовался, что не так с моим изыскателем. «Да все не так с ним!» — вскричал толстяк, нервно трясущимися руками насыпая кубики сахара рафинада себе в кружку. «Класс-изыскатель предназначен для работы с электронными средствами сканирования. Вот только у нас, людей, таких технологий еще нет. Понимаешь, комар?» «Не открыло еще наше человечество такие высокие технологии и, соответственно, не построило эти самые сканеры, с которыми изыскатели должны работать. И я не могу назвать тебе конкретных сроков, когда подобные технологии появятся и появятся ли когда-нибудь вообще». Я чуть со стула не рухнул от таких шокирующих известий. «Как это нет нужных технологий? Ну зашибись ситуация. И что же мне теперь делать? Работать не по профессии?» Изначально уступая всем остальным персонажам, которые трудятся в своем классе. Судя по всему, у Тюленева было примерно такое же эмоционально раздраженное и подавленное состояние. Начальник сидел мрачнее тучи и, похоже, даже потерял интерес к дальнейшему обсуждению моей истории и пути развития. У меня самого просто руки опускались от всего случившегося. Но я все же постарался немного успокоиться и рассказал о своем опыте прохождения лабиринта, а также полученных 5 очках характеристик персонажа. 5? Тюленев проявил некое подобие интереса к моему рассказу, молча выслушал распределение очков характеристик и отметил это у себя в базе. Я ожидал упреков или хотя бы комментариев от начальника по поводу распределения очков, но толстяк никак не отреагировал. Во время моего дальнейшего рассказа о встрече с дипломатом Гэгхо, ночном путешествии по дороге и проникновении в арсенал, Тюленев ни разу не перебил меня. Даже взятый навык космолингвистика никак не прокомментировал, хотя этого момента в своей истории я больше всего опасался. Лишь когда я закончил, описав свой короткий бой с жуками и смерть от руки девушки-паладина, начальник проговорил задумчиво. «Гертамару можно понять. Она была на взводе прошлой ночью. Нервы ей конкретно потрепали. Мало того, что саму дважды отправили на перерождение, так и весь ее второй легион минимум по разу полег, отражая столь мощную и сконцентрированную атаку темной фракции. Но главное, во время ночных событий темная фракция захватила в плен 2 бойцов ее легиона. Тамара это особенно сильно переживает». «Но разве целенаправленное и расчетливое убийство члена своей фракции можно оправдать расшатанными нервами этой Герды или Герд, как правильнее? Женские фамилии ведь, кажется, не склоняются. Герд?» Толстяк как-то странно посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. «Сразу видно, комар, что ты еще неопытен и практически ничего не знаешь об игре, искажающей реальность. Герд — это вовсе не фамилия. Это не титул и не воинское звание, а, как бы тебе сказать, скорее некое достижение или ранг. На древнем праязыке, слова из которого нередко используются в игре, искажающей реальность, Герд означает нечто среднее между достойный и возвысившийся. Это такое достижение, которое нельзя купить или получить голосованием. Оно автоматически появляется перед именем того игрока, который сумел стать узнаваемым и заметным среди остальных членов фракции». «А есть более высокие ранги?» — сразу заинтересовался я. «Дипломат Гэгхо называл начальника купола Лэнгом, кажется». «Да. Лэнг — это следующий ранг игрока. Означает наместник, руководитель фракции или, если хочешь чуть более точный перевод, хозяин крепости. Потом идет кунг или лидер многих отрядов на языке древних. Далее только кронг, но это уже высший ранг в иерархии. Так вот, есть четкое игровое правило. Герд по своему статусу несоизмеримо выше простых игроков и вовсе не обязан отчитываться перед ними за свои действия. Для тебя, Герд, как...» Тюленев запнулся и задумался, подбирая подходящее сравнение. И я предположил... «Как представитель расы Гекхо?» «Точно! Отличное сравнение! Именно так! То есть ты не всегда обязан подчиняться сюзерену, но всегда обязан уважать его и не вступать в конфликт, так как в любом конфликте человека и Гекхо всегда будет прав Гекхо. Так и с Тамарой. Она убила тебя, значит, посчитала это правильным, и теперь вовсе не обязана перед тобой оправдываться или извиняться». Несколько странная логика, но я понял, что спорить тут бесполезно. Правило есть правило. «Но хотя бы причину такого ее поведения я могу узнать. Мне ведь нужно понять, что я сделал не так, чтобы потом не повторять этой ошибки». Толстяк помолчал немного, а потом предложил мне посмотреться в зеркало. «Твои глаза. У людей таких глаз нет. Зато светящиеся глаза — своего рода визитная карточка мага в темной фракции, их особый знак отличия. Самый хитрый и коварный наш враг, которому у Тамары накопилось множество старых счетов. Но и наш лидер второго легиона — настоящая заноза в заднице врага. Еще бы, она единственная, кто вообще способен использовать магию во всей нашей фракции H3. Могу предположить, что, встретив тебя по пути к арсеналу и увидев твои светящиеся глаза, Тамара предположила ловушку и действовала интуитивно. Но ведь и ночная дежурная, и сегодняшний мальчишка-курьер тоже видели мои глаза и при этом нормально отреагировали». Толстяк весело засмеялся и повернул монитор экраном ко мне. «Это ты так думаешь, комар. Вот, посмотри в своем личном деле. Донесение на тебя. Сегодня 2:30 ночи. Сигнал от ночной дежурной проверить тебя на предмет возможной работы на врагов. И второе сообщение. 6:10 утра. Это уже от того юноши, который тебя разбудил. Просит служба безопасности проверить тебя на предмет магических способностей. Ты о чем вообще думал, когда персонажа себе создавал? Попроси сегодня же у интенданта выдать тебе солнцезащитные очки, чтобы не так сильно смущать народ». Возражений у меня не осталось. Я лишь попросил ответить, сколько вокруг меня будет игроков с более высоким статусом, чтобы я заранее морально подготовился и не попадался им под горячую руку. «У нас во фракции только 3 игрока имеют статус Герд. Это командир первого легиона, снайпер 88 уровня, Игорь Тарасов. Профессиональный военный и самый прокачанный игрок нашей фракции. Уже известный тебе командир второго легиона, паладин 78 уровня, Тамара. И начальник комплекса научных лабораторий, ученый 77 уровня, Валентин Устинов. Все». «Всего 3? Отлично. Имена этих 3 я запомнил. А с остальными можно вести себя естественно». А между тем за окном резко посветлело. Под куполом включились многочисленные прожектора. Начался местный световой день. Тюленев тоже обратил внимание на наступившее утро, но отреагировал на него несколько странно, занавесив плотной шторой окно. «Привычка», — прокомментировал он свои действия. «Меня ведь привезли сюда под купол на 5-й стадии сахарного диабета, наиболее страшного, 1-го типа. Врачи отводили мне от силы 2 недели жизни, а скорее срок уже шел на часы. У меня даже сетчатка глаза уже разрушалась. Свет приносил невыносимое страдание. Но, как и многих тут под куполом, меня спасла эта самая игра, искажающая реальность. Здоровый персонаж в игре, здоровое тело в реальной жизни. И диабет мой быстро прошел, и зрение вернулось. Но вот яркий свет до сих пор не переношу». Я промолчал, принимая к сведению важную информацию. Оказывается, многие тут под куполом — бывшие безнадежно больные люди, которые излечились из-за игры. Наверняка ведь и тот лысый 15-летний мальчишка, будивший меня утром, тоже неспроста оказался тут под землей. А между тем Тюленев успокоился и, наконец-то, вернулся к основной теме нашей беседы. «Я не вижу криминала в твоих действиях, комар. Ты поступил из благородных побуждений и пусть и действовал несколько сумбурно и бессистемно, но в целом правильно. Да, вошел ты в игру без спроса, но это скорее вопросы к охранникам кукурузы, которые позволили тебе это сделать раньше срока. Лабиринт ты не учил, но все же прошел за отведенный срок, а победителей не судят. Да, можно было бы закинуть с тобой в виртуальный мир 20 кг полезного груза, но в этом случае, подозреваю, ты бы не успел выйти из лабиринта». Вот тут я готов был полностью согласиться с начальником. У меня и без дополнительного груза выносливость ушла в ноль, и осталось лишь 6 секунд срока. А если бы на мне было еще тюков и коробок на 20 кг, то я бы однозначно не успел. Начальник же по работе с кадрами продолжил. Единственный твой серьезный косяк, как я уже говорил, это неверный выбор профессии. Но и тут не все так уж безнадежно, если подумать. У тебя остались два слота под нужные навыки. Бери в обязательном порядке минералогию и прокачивай этот навык приоритетно наряду со сканированием. Считай, что это официальный приказ. Будешь ты работать помощником нашего единственного геолога. А то старый Михалыч и за 10 лет не успеет облазить и исследовать все скалы и холмы на территории нашей фракции. А насчет электронного сканера для тебя? Ну, видел я такой прибор в магазине техники на базе у Гекхо. Не помню уже, сколько стоил. Валюта Гекхо у нас в жесточайшем дефиците, так что покупаем у них только самое-самое необходимое. Но пусть будет у тебя мечта в этой игре. Накопить достаточно средств и купить для себя сканер, чтобы не быть помощником геолога, а именно что полноценным изыскателем.